Расплавившиеся осколки стальной птицы собрались воедино и испустили таинственное золотое сияние вместо того, чтобы окончательно сгореть под влиянием ужасающего пламени. Шух! На массивной ладони Яруаши вспыхнуло ослепительное сияние, словно солнце. Это яркое сияние осветило небо и землю, затмевая настоящее солнце, после чего из его источника хлынул поток бушующего пламени. Затем посреди бушующего моря пламени сформировалась золотистая птица, обладавшая гораздо большей волшебной силой, чем уничтоженная стальная птица. Яруаши четко ощущал, что теперь волшебная сила этой пламенной птицы полноценна. Возрождение из пепла. Феникс принял свою изначальную форму. Эклер ощутила сильную дрожь и упала на колени, после окончательного возрождения Феникса. Жрица Феникса обладала лишь маленькой частичкой силы Феникса, поэтому для нее было непосильной задачей даже просто стоять на ногах перед лицом истинного Феникса. Феникс восстал из пепла. Эклер подняла голову и тихо прошептала, глядя на неописуемо прекрасного и величественного Феникса, но ее голос сильно дрожал, а по лбу стекали капли холодного пота. Золотой Феникс кружил высоко в небе, размахивая своими прекрасными пламенными крыльями, но затем он приземлился на протянутую ладонь Яруаши вместо того, чтобы улететь отсюда подальше. Он приподнял клюв и спокойно сказал, глядя на гигантского Яруаши перед собой, «Это ты воскресил меня, человек». После возвращения в идеальную форму, Феникс восстановил не только волшебную силу, но и душу, поэтому теперь он нисколько не уступал драконам в плане интеллекта и мудрости. Яруаши спокойно сказал, глядя на пылающего Феникса на своей ладони, «Да». Затем он посмотрел на Эклер и обратился к Фениксу. «Готовность этой девушки пожертвовать собственной жизнью ради твоего убийства заслуживает уважения и похвалы. Поэтому я решил помочь ей, но это немного несправедливо по отношению к тебе. Неужели?» Феникс спросил ироничным и шутливым голосом, словно услышал невероятно глупую шутку. «Тогда что по-твоему справедливо?» Яруаши беззаботно сказал. «Все просто, я дарую тебе один шанс на выживание, птица. Я обещаю перестать преследовать тебя, если сможешь сбежать из моей ладони за 10 вдохов. Ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха». Феникс громко рассмеялся и гордо воскликнул, презрительно глядя на Яруаши перед собой. «Ты совсем умом тронулся, человеческий волшебник. Да как ты смеешь даже помыслить о том, что имеешь квалификацию давать мне шансы на выживание? Я, Феникс, моя волшебная сила настолько велика, что я способен стереть все живое с лица этого континента». После этих слов Феникс сперва гордо расправил свои пламенные крылья, а потом испустил необъятный и бушующий поток волшебной силы. Небо и земля в радиусе нескольких километров яростно содрогнулись под влиянием этого импульса, но Яруаши продолжал поддерживать расслабленную и беззаботную манеру поведения перед лицом ужасающей волшебной силы одного из сильнейших существ этого мира. «Разве тебя не запечатали люди?» Бурлящая волшебная сила Феникса вдруг резко застопорилась, а его глаза наполнились гневом и яростью. «Это следствие моей мимолетной беспечности и неосмотрительности, не более. Вы, презренные и коварные волшебники, сперва выждали подходящий момент, а потом ударили из-под тишка. Да я бы разорвал вас всех в клочья, если бы началась серьезная битва. Но это никак не отменяет того, что тебя запечатали люди». Яруаши отрицательно покачал головой. «Хватит уже оправдываться, тут нечего обсуждать. Ведь неудача остается неудачей независимо от обстоятельств. Ты готов?» Феникс громко воскликнул, глядя на Яруаши холодными и озлобленными глазами. «Хорошо, хорошо, тогда я просто испепелю тебя». После этих слов Феникс сперва гордо расправил свои пламенные крылья, а потом собрал в своем клюве огромное количество волшебной силы, начавшей испускать яркое сияние. Фух. Затем Феникс выдохнул в направлении фигуры Яруаши огромный поток багрового пламени, казалось, способный обратить в пепел все, что бы ни встало у него на пути. Эклер, продолжавшая сидеть на земле неподалеку, испуганно вздрогнула, но спустя мгновение внезапно обнаружила, что колоссальная фигура Яруаши, окутанная огромным потоком багрового пламени, казалось, вообще не пострадала. Даже волосы и одежда не подгорели. 4. Яруаши спокойно сказал, продолжая наблюдать за Фениксом на своей ладони, словно это ужасающее багровое пламя было для него не более чем согревающими лучиками утреннего солнца. Феникс прищурился и потрясенно прошептал, прекращая извергать поток багрового пламени. «Как такое возможно? Ошибки быть не должно. Ерваши человек. Но тогда как? Человеческий волшебник может полностью аннулировать эффект его пламени. Даже драконы опасаются пламени Феникса. Возможно, только король огненных драконов Игнил может остаться целым и невредимым после столкновения с его пламенем. Но перед лицом этого человека, его пламя казалось было ничем. Феникс начал ощущать страх, страх перед неизвестным, когда наблюдал за тем, как этот человек расслабленно и спокойно купается в его пламени, при этом не получая вообще никаких повреждений. Он инстинктивно почувствовал, что это не обычный волшебник, а совершенно иное существо, ужасающее существо. Феникс еще некоторое время смотрел в равнодушные глаза Ерваши, а потом яростно взмахнул своими пламенными крыльями и моментально взмыл высоко в небо. Феникс буквально за пару мгновений достиг облаков, но массивная ладонь Ерваши поднялась вместе с ним. Он прищурился и стремительно полетел вдаль, размахивая своими пламенными крыльями, полностью позабыв о своем достоинстве и величии. Но к ужасу Феникса, по ходу его стремительного полета, рука Ерваши не только удлинялась с такой же скоростью, но и стремительно увеличивалась в размере, пока не заслонила половину неба. Фух! Заметив это, Феникс принялся испуганно размахивать пламенными крыльями изо всех сил, доводя свою скорость до абсолютного предела. В результате Фениксу удалось преодолеть расстояние в несколько десятков километров буквально за пару вдохов, но ему так и не удалось вылететь из расправленной ладони Ерваши. Вскоре до ушей Феникса донесся безразличный и равнодушный голос Ерваши. 10. После этих слов огромная ладонь, простиравшаяся на десятки километров, сперва резко перевернулась, а потом прихлопнула крошечного Феникса, словно обычную муху. Этого не может быть. Феникс издал возмущенный рев и испустил ужасающий поток волшебной силы, но вся она была мгновенно смята и развеяна гигантской ладонью, заслонявшей большую часть синего неба. Волшебная сила, сознание, плоть и кровь. Бессмертный Феникс был полностью уничтожен. Бух! Гигантская ладонь прижалась к земле в сопровождении оглушительного грохота, создав посреди пустынной равнины огромный каньон. Вскоре ладонь уменьшилась и исчезла, оставив после себя глубокую вмятину в форме ладони радиусом не менее 10 километров. Этот каньон выглядел еще более внушительно и пугающе, поскольку располагался прямо посреди бескрайней и пустынной равнины. Затем Ерваши протянул уменьшенную руку к центральной части образовавшегося каньона, где аккуратно схватил указательным и большим пальцами небольшую золотистую сферу. Он сознательно сохранил эту силу, когда убивал Феникса. Ерваши поднес золотистую сферу к глазам и задумчиво прошептал, внимательно исследуя полноценную силу Феникса. Хаем, довольно интересная и занимательная сила. Глава 4. Х-679. Эклер потерянно и отстраненно наблюдала за тем, как Ерваши прихлопнул Феникса словно обычную курицу, оставив на земле огромный отпечаток ладони радиусом не менее 10 километров. Когда Ерваши взялся за исследование силы Феникса, пришедшая в себя Эклер с удивлением обнаружила, что огромный гигант не только имеет внешность этого таинственного незнакомца, но и в точности повторяет все его движения. Создавалось впечатление, что одна из этих фигур является проекцией другой. «Вы, Бог!» Эклер поднялась на ноги и сказала подрагивающим голосом, глядя на задумчивого Ерваши неподалеку. Ерваши беззаботно сказал, продолжая изучать силу Феникса: «Если ты имеешь в виду Бога, коими их представляют себе обычные люди, то, да, меня можно считать Богом, тебе есть что сказать». «Нет, больше ничего». Эклер опустила голову и прошептала, ощущая, как сила Феникса постепенно покидает ее тело, унося с собой и жизненную силу. Ерваши сперва краем глаза посмотрел на умирающую Эклер, а потом вновь вернулся к исследованию силы Феникса. Спустя некоторое время он ухмыльнулся и запустил силу Феникса кончиком пальца в направлении умирающей Эклер. Фух! Фигуру Эклер затопило золотистое сияние, стоило ей только столкнуться с небольшой золотистой сферой. Золотистое пламя Феникса сперва сожгло одежду и кожу молодой девушки, а потом и вовсе обратило в пепел ее плоть вместе со всеми костями. Ах, а! Эклер издала пугающий крик боли, но вскоре жгучая боль по всему телу успокоилась, постепенно сменившись легкостью и удовольствием от обретения новой жизни. Сила Феникса сперва переплелась с душой Эклер, а потом испустила еще больше золотого пламени. Фух! Тело молодой девушки начало возрождаться из пепла, под влиянием золотого пламени Феникса. Возрождение из пепла. Спустя пару секунд, целая и невредимая фигура Эклер воспарила над землей посреди моря прекрасного золотого пламени Феникса. Обнаженная девушка свернулась калачиком и обхватила свои колени руками, плавно вращаясь в эпицентре золотого пламени Феникса, подобно ребенку в утробе матери. Вскоре молодая девушка приоткрыла глаза. Огромное море золотистого пламени, окутывавшее тело Эклер, приняло форму величественного Феникса у нее за спиной. Фух! Затем огненный Феникс сжался в небольшую сферу и прижался ко лбу молодой девушки, сформировав там таинственный магический круг золотистого цвета, который затем исчез внутри тела Эклер. Эклер подняла руку и сжала кулак, ощущая свое новое тело и волшебную силу Феникса. Она с удивлением и шоком обнаружила, что теперь ее тело наполнено невообразимым количеством волшебной силы, позволяющей уничтожать горы и переворачивать землю простым взмахом руки. Твое искреннее желание пожертвовать жизнью ради исполнения миссии заслуживает уважения и похвалы, а нашу встречу здесь можно считать удачей или судьбой. Поэтому я решил даровать тебе силу Феникса, отныне ты, истинная жрица Феникса. Яруаши приветливо улыбнулся ошеломленной и потерянной девушке. Ему достаточно просто проанализировать силу Феникса, ведь ее энергетическая ценность слишком мала, гораздо меньше 3 звезд в пилюле, которая валяется у него в кармане. Немного отойдя от шока, молодая девушка вежливо поклонилась Яруаши, соблюдая этикет жрицы Феникса. Спасибо Богу за все. Факт того, что она выказала желание умереть ради исполнения долга, совсем не означает, что у нее отсутствовало желание жить дальше. Разве молодая девушка, даже не успевшая толком повидать мир и насладиться жизнью, могла искренне желать отправиться на тот свет? Яруаши улыбнулся и игриво сказал, скрывая свое настоящее тело от взора окружающих. «Тебе стоит немного поработать над своим образом». «Хорошо». Эклер подняла голову и покорно кивнула, после чего начала контролировать огромную силу Феникса. Шух! Вскоре покрасневшую девушку окутал легкий поток силы Феникса, постепенно принявший форму одеяния жрицы Феникса. Ах! Эклер пошатнулась и потеряла равновесие, по причине малого опыта контроля волшебной силы. Она начала судорожно размахивать руками в надежде найти опору, но в итоге рухнула прямо на фигуру Яруаши внизу. Яруаши продолжал безразлично стоять на месте, не проявляя ни малейшего намерения вмешиваться в происходящее. Бух! Эклер сперва пролетела сквозь иллюзорную фигуру Яруаши без малейшего сопротивления, а потом рухнула на небольшую скалу прямо напротив него, оставив после себя небольшую, но глубокую яму в форме человеческого силуэта. Ай, больно! Молодая девушка схватилась за голову и прошептала болезненным голосом, а спустя пару секунд выползла из ямы без видимых ссадин или ранений на теле. Эклер смущенно посмотрела на Яруаши напротив, но тот вздохнул и спокойно сказал, казалось, и вовсе не замечая ее оплошность. «Эх, можешь следовать за мной, пока не научишься нормально контролировать силу Феникса». Ему хотелось понаблюдать, какую магическую форму обретет сила Феникса после поглощения магом. Сила царя богов хаоса подобна сложнейшему многомерному уравнению, а любое волшебство, существующее на просторах созданных им миров, может оказаться важной частью этого многомерного уравнения. На просторах мира Хвостафия могут существовать как многократно повторяющиеся уравнения, так и совершенно уникальные в своем роде, без которых не получится решить многомерное уравнение. Даже первоклассник сможет понять, что решение многомерного уравнения может быть достигнуто только после сбора и решения достаточного количества простых уравнений. Эклер впала в ошеломленное и потерянное состояние после получения этого предложения. Яруаши усмехнулся. «Что такое, не хочешь?» Молодая девушка вежливо сказала подрагивающим голосом, глядя на Яруаши сияющими глазами. «Благодарю за эту честь». Благодаря Яруаши, она не только выжила после смерти Феникса, но и обрела истинную силу Феникса, а теперь он еще и позволил следовать за собой. Возможность сопровождать Бога в пути – это высшая честь и достижение для любой жрицы. «Идем». Яруаши улыбнулся и неспешно шагнул вперед по безжизненной равнине. Эклер немного замешкалась, но вскоре последовала за Яруаши, всеми силами подавляя нахлынувшие волнения. Молодая девушка продолжала бегать босиком, как и перед самой встречей с Ерваши, но острый гравий больше не мог поранить ее изящные ступни. Ерваши потребовалось около 20 лет, чтобы пройтись по всему континенту Ишгар вместе с Эклер. За эти годы ему удалось ознакомиться со всеми типами магии мира Хвоста Феи, включая наименее распространенные типы, вроде магии убийц драконов, магии убийц богов и тому подобного. Более того, за эти годы он успел оставить после себя множество великолепных легенд. Ерваши выглядел очень молодо и никогда не демонстрировал свою истинную форму окружающим, а Эклер не раскрывала личность жрицы Феникса, поэтому его не почитали как бога, но признавали одним из сильнейших магов в истории человечества. Он стал первым человеком, получившим титул убийцы драконов без магии убийц драконов, и прослыл всемогущим магом, мастерски овладевшим чуть ли не всеми типами магии. Вдобавок он прославился как единственный маг человечества, которому удалось отразить нападение черного дракона Акнологии в одиночку. Ерваши регулярно совершал невообразимые подвиги по ходу своего путешествия, после чего люди слагали разнообразные легенды о них, пока и сам Ерваши не стал легендой Ишгара. Бесчисленные маги стремились превзойти Ерваши. Бесчисленные маги стремились следовать за Ерваши. Бесчисленные маги стремились пойти по стопам Ерваши. Но никому из них не удавалось напасть на след Ерваши. Лишь изредка до них доходила людская молва об очередном подвиге Ерваши, но никто не мог с полной уверенностью сказать, где тут правда, а где вымысел. Так продолжалось до Х-401 года по календарю Ишгара. Тогда величайший маг Ишгара явился в магический совет, чтобы взять несколько редких магических книг, после чего от него не поступало вообще никаких вестей, словно Ерваши исчез из этого мира. На поиски пропавшего Ерваши отправились бесчисленные маги. Они использовали всевозможные виды поисковых заклинаний, а самые выдающиеся даже разрабатывали совершенно новые только ради этой цели, но все они остались ни с чем. Но молодая девушка, следовавшая за легендарным магом на протяжении всех этих лет, не исчезла вместе с ним, а основала гильдию под названием «Сердце Феникса». Эта гильдия не только никогда не объявляла о наборе магов в свои ряды, но и отвергала пришедших по собственной инициативе, а также не принимала никаких миссий. Гильдия «Сердце Феникса» имела всего одного члена и по совместительству мастера гильдии, Эклер. Темные гильдии, жаждущие обрести могущество величайшего мага Ишгара, поначалу частенько заявлялись на порог сердца Феникса, чтобы заполучить наследие Ерваши, но в итоге все они были жестоко сокрушены Эклер. Нестареющая Эклер частенько привлекала внимание всевозможных личностей, жаждущих заполучить ее легендарную магию бессмертия, но на протяжении сотен лет никому так и не удалось разрушить гильдию сердца Феникса, состоящую всего из одного мага. Постепенно Эклер тоже обрела статус легендарного мага Ишгара, а магический совет провозгласил ее первой из 10 святых магов. Высокопоставленные представители магического совета не раз пытались получить от Эклер новости об нынешнем статусе Ерваши, но она наотрез отказывалась раскрывать любую информацию. Время течет как вода. Наступил Х-679 год по календарю Ишгара. Прошло уже около 300 лет со дня рождения короля драконов Акнологии. Посреди неба над бескрайним морем парила огромная человеческая фигура, но даже сильнейшие маги не могли ощутить ее присутствие. Этой фигурой, конечно же, был Ерваши, бесследно и внезапно исчезнувший из мира Хвоста Феи около 300 лет назад. Ерваши приступил к анализу сил хаоса, после сбора всех доступных типов магии мира Хвоста Феи. Недостаточно. До сих пор недостаточно. Ерваши приоткрыл глаза и прошептал, поднимая руки перед собой. На просторах мира Хвоста Феи существует великое множество разнообразных типов магии, включая обычную магию элементов, магию звездных духов, магию убийц драконов, потерянную магию, магию времени, магию пространства и великое множество других типов. Ерваши не так уж и трудно давалось овладение разнообразными типами магии. Нет, можно даже сказать, что это давалось очень легко. Основной целью Ерваши являлось получение всех формул силы этого мира, чтобы на их основе разобраться в основной формуле силы хаоса. Это напоминает решение математических задач. Формул не так уж и трудно запомнить, но гораздо сложнее правильно применить ее для решения сложной задачи. Ерваши находится в ситуации, когда ему необходимо объединить все базовые магические формулы в теорию великого объединения магии. Слишком сложно. Даже нынешнему Ерваши потребовалось целых 300 лет, чтобы сформировать окончательную теорию магии на основе множества теорий разнообразных типов магии. Но проблема в том, что получившаяся теория магии так и не смогла привести его непосредственно к силе самого хаоса. Окончательная теория магии позволила ему преодолеть лишь половину пути. Пока что ему удалось решить лишь часть А, а для завершения анализа силы хаоса необходимо заполучить часть П. Эта часть не относится ни к одному из известных типов магии, но она достаточно сильна и могущественна, чтобы развеять проклятие бога жизни и смерти Анксилама. Эта мифическая и непостижимая сила известна обитателям мира Хвостафия как первая магия, суть магии или единая магия. Единая магия – это сила любви и дружбы, верно? Эх, Ерваши беспомощно вздохнул. Можно сказать, что единая магия – это своеобразная сила разума и эмоций, которые являются слабым местом Ерваши. Но ему не удастся обрести достаточно глубокое понимание силы хаоса, не имея понимания единой магии. Ерваши потратил более 10 лет, чтобы окончательно удостовериться в этом факте. Эх, забудь. Тогда стоит попытаться найти ее, ведь у меня все равно полно времени. Эх, Ерваши беспомощно вздохнул и тихо прошептал, принимая решение отправиться на поиски этой так называемой единой магии. Глава 5. Глава 5. Первый мастер. Исследование магии на протяжении 300 лет принесло свои плоды. Теперь к его системе применения и контроля энергии, состоящей из систем сил миров Наруто, One Piece, One Punch Man и Блич, добавилась система магии мира Хвоста Феи. Расширение системы применения и контроля энергии позволяло Ерваши перераспределить часть своей энергии на систему магии мира Хвоста Феи, вдобавок его контроль энергии значительно возрос. Фух! Ерваши закрыл глаза и сосредоточился, а спустя несколько секунд его колоссальное тело начало быстро сжиматься и уменьшаться, пока не вернулось в изначальную форму нормального человека. Теперь это не простая проекция, а реальное тело. Ему удалось пересечь эту границу. Теперь он способен как уменьшиться до размера ничтожной пылинки, так и увеличиться до размера целого мира, пусть в его теле и заключена ужасающая энергия почти 30 звезд. Неплохо. Ерваши поднял руку и сжал кулак, ощущая произошедшие изменения. За эти 300 лет он окончательно приспособился и адаптировался к энергии 28 звезд. Более того, он чувствовал, что способен без особых проблем поглотить еще парочку звезд. Ерваши достал свою звездную пилюлю после короткого размышления и плавно поднес ее к своему носу, после чего сделал глубокий вдох. Фух! Вместе с этим вдохом, в тело Ерваши хлынул огромный поток звездной энергии, что моментально повысило его температуру, но спустя несколько секунд тело вернулось в норму. Ерваши приоткрыл глаза после глубокого вдоха. Затем он убрал звездную пилюлю в карман и спустился вниз, где спокойно пошел вперед прямиком по поверхности моря. Он подпер рукой подбородок и задумчиво прошептал, когда шагал по поверхности моря: «Если я правильно помню, то в эти годы должна родиться первый мастер гильдии Хвост Феи. Первая магия не поддается логической и осмысленной оценке. При поверхностном рассмотрении суть этой таинственной и непобедимой силы можно описать так: ее мощь прямо пропорциональна громкости крика пользователя. Но практические исследования показали, что это ошибочный принцип функционирования данной силы. Ерваши даже начало казаться, что данный принцип верен только для так называемых главных героев из гильдии Хвост Феи. Неважно, какова разница в силе, неважно, насколько невыгодна ситуация, громкий крик способен мгновенно обернуть ситуацию вспять. Это иррационально. Именно такова сила сердца и разума, стоящая особняком от законов и правил материального мира. Да что уж там, эта сила не следует даже простейшему закону сохранения энергии. Но нет никаких сомнений, что эта сила действительно существует. Например, сила эволюции мира One Punch Man частично завязана на разуме. При попытках овладеть этой таинственной и мифической силой, невообразимое могущество Ерваши впервые стало не преимуществом, а напротив слабостью и недостатком. Проще говоря, наиболее сильные существа обладают наиболее твердой и непоколебимой верой в собственные силы, что как укрепляет их связь с материальным, так и затрудняет осознание эфемерной силы собственного разума. Раз Ерваши не способен самостоятельно овладеть данной силой, то ему не остается ничего, кроме как отправиться на ее поиски. Он без лишних раздумий решил отправиться в главный эпицентр и рассадник этой силы, гильдию Хвост Феи. Фух, фух. Ерваши с каждым неспешным шагом преодолевал расстояние в 1000 километров, пока на горизонте не показалась земля. Его взгляду предстал небольшой, но довольно странный остров. В его центре росло огромное дерево в форме гриба, прикрывавшее своей пышной кроной значительную площадь острова, словно зонтиком. Это он, остров Тенрю. Ерваши резко сбавил темп и тихо прошептал, глядя на зеленый остров вдали. Он ступил на берег после пары шагов, а потом неспешно направился в самую глубь острова. Остров Тенрю. Небольшой город. На центральной площади этого небольшого города располагалось высокое здание, имевшее красный символ свернутой ящерицы над главным входом. Это здание гильдии магов, Красная Ящерица. Мир Хвоста Феи включает в себя 3 больших континента. Основу мира магии одного из этих 3 континентов, называемого Ишгаром, составляет множество разнообразных гильдий магов и руководящий орган под названием Магический Совет. Маги объединяются в небольшие группы внутри гильдий, для выполнения наиболее сложных и опасных заданий. Поэтому на просторах Ишгара разгуливает не так уж и много магов, решивших вообще не вступать в гильдию. Эпицентром нынешней эпохи является именно борьба и конкуренция между многочисленными гильдиями магов. Около 300 лет назад, человечеству удалось положить конец господству драконов благодаря магии убийц драконов, а король драконов Акнология, ставший ужасающим бедствием не только для драконов, но и людей, был изгнан величайшим магом Ишгара, что окончательно ознаменовало рассвет эпохи человечества на континенте Ишгар. Магия неустанно развивалась и процветала на протяжении этих 300 лет, что приводило к появлению все большего числа магов, которые формировали все большее число гильдий. Вследствие взрывного роста численности магов и гильдий, возник острый дефицит заданий. Жажда богатства и власти приводила к частым столкновениям между гильдиями магов, не говоря уже о мелких трениях, которые случались чуть ли не каждый день. Стоит упомянуть, что существовала и гильдия, которую никак не затронули тенденции и проблемы новой эпохи. Упомянутая гильдия включает в себя всего одного члена и располагается в центральной области континента Ишгар, а называется она «Сердце Феникса». Но на всем континенте не найти гильдии, желающей стать врагом сильнейшего мага Ишгара, первой из 10 святых магов, великой жрицы Феникса, прославившейся еще во времена эпохи господства драконов. Внутри здания гильдии красных ящериц находилось большое количество волшебников, собиравшихся за столами небольшими группами для обсуждения магии, предстоящих или прошедших заданий и тому подобного. За барной стойкой, расположенной неподалеку от этих столов, занятых группами магов, сидела девочка примерно 8 лет с короткими желтоватыми волосами. Девочка носила грязное и залатанное платье, да и в целом была очень грязной, словно только что повалялась в пыли, а сбоку от нее стояла метла. Она спокойно и сосредоточенно читала книгу, держа ее своими маленькими руками. Эту девочку зовут Мавис Вермильон. Пух! Внезапно массивная мужская рука выбила книгу из рук маленькой девочки. Тук, тук, тук. Книга резко отлетела в сторону и упала на пол, после чего перевернулась несколько раз. Мавис, хватит лентяйничать. Джизилф, мастер гильдии Красная Ящерица, раздраженно проворчал, глядя на маленькую девочку сверху вниз. Мавис опустила голову и тихо прошептала, не смея даже смотреть на мастера гильдии. Простите, но я уже убралась в здание гильдии. Джизилф поднял руку и схватил девочку за одежду, подняв ее перед собой словно кошку. «Разве я не говорил, что на улице тоже нужно прибраться? Неужели ты совсем не прислушиваешься к моим словам?» «Я поняла», — Мавис испуганно прошептала. Джизилф поднял ногу и наступил на книгу, которую ранее выбил из рук Мавис. «Фух!» Затем из ноги мастера гильдии хлынул поток пламени, моментально испепеливший книгу. Треска, эта бесполезная девка еще и находит время читать книги. Бегом работать. Происходящее привлекло внимание многочисленных магов гильдии, но никто из них не выказал ни малейшего желания помочь маленькой девочке. Даже наоборот, все они продолжали спокойно сидеть за своими столами, демонстрируя насмешливые и презрительные ухмылки. Хочешь изучить волшебство? Ха-ха-ха-ха. Можешь даже и не мечтать, ведь у тебя нет никакого таланта. Точно, лучше продолжай подметать пол. Тебе лучше принять душ, вместо изучения магии, а то от тебя воняет, ха-ха-ха. Мягким и доброжелательным магам нет места в этой конкурентной эпохе гильдий, если только они не обладают достаточной силой. Непрекращающиеся трения и жестокая конкуренция между гильдиями воспитали свирепый и жесткий нрав у подавляющего большинства магов этой эпохи. Мавис. Девочка сперва бегло взглянула на пепел, оставшийся от сожженной книги, а потом побежала к выходу из здания гильдии, предварительно прихватив с собой стоявшую неподалеку метлу. Джизилф посмотрел вслед убегающей девочке и холодно ухмыльнулся, когда его взгляд зацепился за ее кожаную обувь. «Эй, Мавис, откуда у тебя эта обувь?» Девочка остановилась и опустила голову, после чего робко прошептала. «Вы подарили мне эту обувь, мастер?» Джизилф приподнял подбородок. «Хаем, быстро верни. Теперь мне кажется, что тебе совсем не идет эта обувь». Мавис вздрогнула. «Но, у меня нет другой пары обуви». Джизилф прищурился и раздраженно сказал, глядя на дрожащую Мавис. «Ты что, глухая? Бесполезное отродье, Мавис». Вскоре девушка покинула здание гильдии босиком. «Эх!» Она беспомощно вздохнула и начала сметать опавшие листья, ступая голыми ногами по холодной земле. Девочка монотонно размахивала метлой из стороны в сторону, идя по периметру здания гильдии, пока вскоре не очутилась позади него. Когда девочка продолжала монотонно разметать опавшие листья и разнообразный мусор, ее внимание внезапно привлекла пролетавшая мимо бабочка. Прекрасная бабочка сперва подлетела к голове девочки, а потом плавно приземлилась на торчащую прядь немытых и растрепанных волос желтоватого цвета, в сопровождении сияющего взгляда Мавис. Мавис прекратила двигать метлой и замерла на месте, стараясь не спугнуть прекрасную бабочку. «Такая красивая!» Девочка улыбнулась и тихо прошептала, краем глаза наблюдая за бабочкой, продолжавшей сидеть на торчащей пряди ее желтоватых волос. После нескольких секунд тишины, прекрасная бабочка плавно взмахнула крыльями и покинула макушку девочки. Мавис проследила глазами за улетающей бабочкой и обнаружила молодого человека с серебристыми волосами, стоявшего на зеленой траве посреди нескольких высоких деревьев. На плече этого молодого человека сидела белочка, а сбоку спокойно стоял молодой олень. Молодой человек наклонился и подхватил небольшую горсть земли, после чего аккуратно встряхнул ее на раскрытой ладони. Фух! Горсть земли приняла форму изящной птицы небольшого размера, после чего была подброшена вверх. Тишина! Изящная птица, слепленная из простой горсти земли, испустила таинственное сияние и расправила крылья, попутно превратившись в настоящую птицу с желтоватыми перьями, принявшуюся плавно кружить над головой Ерваши. Волшебство! Девочка сперва шокированно замерла на месте, а потом восхищенно раскрыла рот, глядя на ожившую птицу своими сияющими, словно звезды, большими глазами. Она еще никогда не видела подобное волшебство. После нескольких кругов над головой Ерваши, желтоватая птица сперва подлетела к Мавис, а потом приземлилась на кончик ее метлы. Девочка некоторое время смотрела на птицу со стороны, а потом осторожно протянула к ней руку и нежно погладила желтоватые перья, которые оказались настоящими не только на вид, но и на ощупь. Именно в этот момент со стороны донесся голос Ерваши. «Чем это ты тут занимаешься? Ах!» Мавис вздрогнула от неожиданности и нечаянно толкнула желтоватую птицу, которая в ответ начала испуганно размахивать крыльями, пока не исчезла посреди широкого синего неба. Она робко прошептала, глядя на стоявшего неподалеку Ерваши. «Простите, простите, что я трогала вашу птицу». Ерваши мягко улыбнулся и беззаботно сказал. «Забудь». Мавис постепенно успокоилась, когда заметила, что манера поведения этого молодого человека совершенно не похожа на грубую и свирепую манеру поведения большинства магов, которых она видела до сих пор. Она немного поколебалась и робко прошептала, не в силах сдержать свое любопытство. «Вы только что создали живое существо при помощи магии, мистер. Но я никогда не слышала о таком виде магии. Это магия жизни». Ерваши таинственно улыбнулся и медленно сказал, глядя на заинтересованную девочку. «Если ты не слышала, это совсем не значит, что никто не владеет подобной магией, ведь это не так уж и трудно». Глава 6. Чистое сердце. Магия жизни. Мавис наклонила голову и задумчиво прошептала название этой прекрасной магии, а потом протянула свою маленькую ручку к подбежавшему оленю. Олененок прикрыл глаза, позволяя девочке погладить себя, и лизнул ее шею. «Ха-ха-ха, щекотно!» Девочка рассмеялась и уклонилась в сторону, испугавшись щекотки. Ерваши, наблюдавший за маленькой Мавис со стороны, легонько улыбнулся, после чего в его зрачках вспыхнуло золотистое сияние. Он решил взглянуть на будущее первого мастера гильдии «Хвост феи» при помощи силы иллюзорных часов. Перед глазами Ерваши начали мелькать разнообразные сцены и образы, количество которых возрастало в геометрической прогрессии, словно ветви огромного дерева, возвышающегося над этим островом. Любые, даже самые незначительные события, имеют разнообразные варианты исходов и вероятностей, каждая из которых порождает уникальный вариант будущего. Фактически, Ерваши способен увидеть очень далекое будущее, просто чем дальше он заглядывает, тем больше времени уходит на изучение всех вариантов. 1 месяц, 2 месяца, 1 год, 2 года. Когда Ерваши внимательно исследовал будущее девочки, та заметила его пристальный взгляд и непонимающе спросила: «На что вы смотрите, мистер?» Для Мавис было вполне разумно обращаться к Ерваши, который является волшебником, так уважительно, но на самом деле она так обращается ко всем окружающим. Ерваши исследовал ближайшее будущее Мавис, но не обнаружил вообще ничего, связанного с единой магией, хотя это вполне ожидаемо, ведь ей сейчас всего около 6 лет. Если при взгляде в прошлое, затрачиваемое время распределяется равномерно, то при взгляде в будущее, затрачиваемое время растет экспоненциально. Ерваши улыбнулся и беззаботно сказал, глядя на недоумевающую девочку: «Ничего особенного, просто взглянул на твое ближайшее будущее». «Ах!» Девочка широко раскрыла глаза и удивленно воскликнула, а потом задумчиво прошептала: «Хаем, магия предсказания. О ней упоминалось в книгах». Ерваши спокойно сказал: «Можно и так сказать». Девочка немного поколебалась, но потом нерешительно спросила, отчего ее бледное лицо покрылось легким румянцем. «Это, я смогу стать волшебницей, когда вырасту». Ерваши ярко улыбнулся в ответ на вопрос девочки. «Конечно сможешь». После этих слов щеки Мавис покрылись густым румянцем, а ее большие зеленые глаза ярко засияли. Девочка мило улыбнулась и радостно воскликнула, при этом вежливо поклонившись Ерваши: «Спасибо, меня ни за что благодарить, я лишь озвучил неизбежное будущее». Ерваши покачал головой и спокойно спросил, глядя на вежливо поклонившуюся девочку: «Похоже, ты очень заинтересована в изучении магии». «Да», — Мавис решительно кивнула. «У нее есть всего 2 мечты. Первая – обучиться магии, а вторая – найти настоящую фею». Мавис не знала, где искать фей, поэтому считала, что магия может существенно облегчить их поиски. Таков образ мышления 6-летней девочки. Ерваши задумался и кивнул, глядя на решительную девочку. «Раз тебе так не терпится изучить магию, то я могу заняться твоим обучением». «Ах!» — Мавис подпрыгнула и взволнованно закричала, в то время как в ее больших глазах засияли огромные звезды. «Правда, правда, но мне сейчас всего 6 лет. Ерваши беззаботно взмахнул рукой. «Изучение магии не имеет обязательного требования к возрасту, да и твой источник волшебной силы скоро пробудится, независимо от того, начнешь ты изучать магию или нет».